Глава 74. Эшфорд. «Да что с тобой такое? Сильно довольный ты не выглядишь. Тогда почему говоришь так, будто этот внезапный развод — точно манна небесная? Я уже ничего не понимаю. Эта история с русским художником застала меня врасплох. И, конечно, такую вероятность я не рассматривал. Я всегда знал, что расплачиваться придется, но рассчитывал, что у меня есть еще немного времени, и я успею укрепить то чувство, что зародилось между Джеммой и мной. И тогда мы бы приняли обдуманное решение. Но теперь Дерек выложил эту карту, изменив ход игры. И я не рад. Вовсе нет. Потому что теперь мне придется обдумать много других вопросов. И прежде всего то, что я не готов и не хочу отпускать Джемму. Так, конечно, очевидно, я испытываю облегчение. Долги с банками улажены по щелчку пальцев. Можно снова чувствовать себя достойным членом общества. Но как же Джемма? Влюбляться в Джемму в планы не входило. Влюбляться? Я правда так сказал? Нет, я имел в виду, что она мне нравится, меня к ней влечет, я нахожу ее сексуальной, забавной и в целом способной справляться с ролью герцогини куда лучше, чем я ожидал, что делает ее более терпимой, вопреки опять же моим ожиданиям. И потом, едва ли я когда-либо встречал такую, как она. Если бы нужно было описать ее, я бы произнес одно слово, точнее два. Большой взрыв. Хаос прекрасный и совершенный. Разрушительное извержение — которая все ставит на свои места. Когда Джемма рядом, все налаживается. Но сейчас она выглядит такой загадочной и далекой, что я бы отдал свой титул и все замки, только чтобы узнать, где она сейчас. Потому что она точно не рядом со мной на пассажирском сиденье. Разве что только телом. Остаток дня мы проводим порознь. Она вместе с мамой катается на лошадях, а я бесцельно брожу по замку, ища что-нибудь, на чем можно сосредоточиться, но безуспешно. За ужином мы не разговариваем, и я замечаю, что она почти не ест. Плохой знак, ведь подали ее любимые куриные крылышки. Когда каждый уходит в свою комнату, то, чего уже давно не случалось, уровень нервозности поднимается до практически невыносимого уровня, такого, что руки чешутся что-нибудь побить. Из-за двери доносится всхлип. Это Джемма, и она безуспешно пытается подавить рыдание. Пусть поступает, как хочет, пытается скормить мне эту ложь, что она более чем довольна скорым разводом. Но это точно слезы. Если я хоть что-то понимаю, она рада не больше меня. Набираюсь смелости и решаю положить конец этим бесполезным пряткам. Распахиваю смежные двери между нашими комнатами и прижимаю Джемму к себе. Она лежит, свернувшись калачиком в постели, уткнувшись лицом в пирамиду подушек. «Нам не нужно делать ничего, чего мы не хотим», — говорю ей я. «Я разводиться не хочу, но если и ты не хочешь, то должна сказать мне об этом прямо и четко». В ответ рыдание становится лишь громче. «Джемма, Дерек всего лишь сообщил нам новости, но разводиться или нет — наше решение. Если мы не хотим, то и не должны. Джемма, я не хочу. А ты?» «Нет», — шепчет она сквозь слезы. «Не хочу. Не сейчас, когда я так счастлива. Тогда это все, что имеет значение.